7 мая Звонарева вызвали в управление артиллерии, где сообщили, что он вместе с командой с электрического утеса откомандировывается в 13-ю сводную роту, расположенную на дзиньчжоуских позициях. «Я посылаю вас туда, Сергей Владимирович», — говорил ему Белый, — «так как там нужен инженер для наладки прожектора и электрического освещения, и надо дооборудовать кое-что на батареях. Вы будете находиться в подчинении командира роты штабс-капитана Высоких. Перед отъездом загляните к генералу Кондратенко, он хотел вас видеть. Желаю вам успеха». И генерал крепко пожал ему руку. На улице Звонарев встретил Варю Белую, которая, видимо, поджидала его. — Вы сегодня едете в Дзиньчжоу? — спросила она. — Там будет большое сражение. И вообще там очень опасно. Вам надо быть осторожным и не бравировать зря. — Вы ведь знаете, что я известный трусишка, — улыбнулся Звонарев. — Вы только со мной трусите. — А я совсем не страшная, — печально заметила Варя. — Японцев же вы не боитесь, я это знаю. — Грешин. — Больше боюсь амазонок. Я вовсе не амазонка, а всего только не кисейная барышня. Вот возьмите с собой бинты, вату и тому подобное, чтобы в случае чего все было под рукой. А главное, берегитесь. — Я не собираюсь ни умирать, ни получать ранения. Это вовсе не от вас зависит. Пока, до свидания. — Где? — спросил Звонарев. — Быть может, и на том свете. Предпочел бы какое-нибудь место поближе. Постараюсь исполнить ваше желание. И девушка упорхнула. Побывав у Кондратенко и получив у него подробные инструкции, Звонарев на обратном пути зашел к Риве. Там он застал Андрюшу, который по-домашнему валялся на диване в гостиной. Рива заботливо варила ему какое-то укрепляющее снадобье. Узнав, что прапорщик едет в Дзиньчжоу, оба забеспокоились. — Там, брат, тебя в два счета могут угробить. Это тебе не скоротечный бой эскадры, постреляли и ушли. Там, как начнут стрелять, так целый день и будут палить без остановки, — пугал Андрюша. — Там должно быть очень страшно. Мы с Андрюшей будем сильно за вас беспокоиться. Как только вернетесь, немедленно заглядывайте к нам, — вторила ему Рива. — С завтрашнего дня я назначен на отважный. Может, нас и пошлют поддерживать вас с моря, — добавила Кинфиф. Распростившись с друзьями, прапорщик направился домой. На другой день утром он с первым взводом своей роты выехал в Дзиньчжоу.